История очень простая. Один паренек в наушниках слушал музыку, и внезапно из-за угла выехал поезд, который его, собственно, избил. Это подруга этого парня, которая где-то в социальных сетях начала ныть о том, что он там хороший пацан, и не надо говорить, что он там что-то неправильно сделал. В общем, слушайте. Да. Слышишь, шлюха, блядь, ты что пишешь вообще, а? Ты не охуела, подруга? Это кто шлюха? Это ты шлюха, это кто шлюха? Ты, что ты мне пишешь, херню всякую? Я шлюха. Херали, я шлюха. Это вы, суки, поганые, пишете, обсираете человека, которого вы не знаете вообще толком. Так он же труп. Это вы, примутки ебаные, которые должны сдохнуть просто. Он же труп. Сука, тебя ебет труп он или не труп? Меня не может ебать труп, потому что он мертв, понимаешь? Да, ты нормальный вообще человек. Вы все ебанутые, надо, вы все из психушки сбежали, я не пойму. Ты вообще, ты охуела, что ли, такое писать? Что ты мне написала в личку, а? Слышишь, овца, блядь. Ты поебальнику хочешь получить или что? Ты хочешь поебальнику получить? Давай, давай, смелый раз такой, давай поебальнику, давай. Просто ты потом проедешь, ты поебальником по сыну гробу, понятно? Слушай, а ты что, сосала у этого трупа, да, или что, я не понял? Что ты так защищаешь? Че ты так этого пидора мертвого защищаешь? Охуел, блядь, это ты, сука, будешь сосать, блядь, понятно, ублюдище. Защищаю, потому что это мой друг, сука, блядь. Чтобы все твои друзья так же попередыхали, чмошник ты поганый. А мои друзья, послушай, мои друзья не прыгают под поезда, и мои друзья не хочу. Сука, он не прыгал под поезд, ты, сука, не знаешь, не говори. Начитал, ну как это не, подожди, в интернете, подожди. Подожди, как это он не прыгал под поезд, если его сбил поезд? Ты хочешь сказать, что поезд на него напрыгнул, что ли, или что? Это не важно, тебя ребёт, он не прыгал под поезд. Подожди, этот человек, это сука, любил жизнь, блядь, больше, чем вы все. У него были такие планы, блядь, которых у вас в жизни, блядь, на завтра нету. Понимаете? Бля, такой план есть. Просто, блядь, пишите такую хуету, просто такую хуету. У вас, короче, какого хрена совесть, блядь, вообще появляется такое писать? Вы, сука, такие ублюдки. Это вам надо дохнуть. Вам, сука, надо дохнуть. Понятно? Зачем? Зачем? Зачем? Объясни мне. Вот лично я под поезд не прыгаю. Слышь, сука, он не прыгал под поезд. Это раз. Во-вторых, ты мне сейчас это собираешься с таким, блядь, доказывать своим, блядь, гонором, я не пойму. А зачем что-то тебе доказывать, шлюха? Ты, блядь, за базаром-то следи. Ты, блядь, мудак, сука, ты сосешь у всех, блядь. Шлюха, определение слова в гугле набери, понятно? Сука, не знаешь меня, не говори, не знаешь его, тоже не говори, понял? Я знаю тебя, ты тупая шлюха. Я знаю тебя, ты тупой мудак, который будет лежать в гробу, понятно? Ты мне угрожаешь? Я тебе угрожаю. Охуеть. Ты мне объясни, а почему твой дружок, который так охуенно, по твоим словам, любил жизнь, прыгнул под поезд? Он что, не знал, что поезда быстро ездят, больно бьют? Не, он не знал. В горах этому не учат или что? А, слышишь, ты тупой, и я тебе 100 раз буду объяснять. Он не прыгал под поезд. Если ты блядь, в рот не идешь, что идешь, блядь, Хуево-Кукуево, между Люберцами и станцией Ухтомска есть мост, за которым поворот, ебать. Он шел и не видел поезд, да мудак, блядь. Сука, по рельсам. Лично всегда все умирают, кто там мимо проходит и не видит поезда. Ты мудак сраный, блядь. По рельсам шел. Ты понимаешь, что по рельсам ездят поезда? Он в свой, блядь, в свои годы знал, что по рельсам ездят поезда или нет? Ну ты реально тупой, блядь. Ну ты реально из психушки, что ли, сбежал? Я не пойму. Ты мне на вопрос можешь просто ответить, или ты будешь выебываться? Давай человек, вопрос по факту, давай, ублюдок. Смотри, смотри, смотри. Смотри, паровоз ездит по рельсам, правильно? Он же не может обогнать кого-нибудь. Я не такая, блядь, долбоёбка, как вы, малолетние уёбки и ушлёбки, блядь, которые собираются в какую-то ебучую секту, блядь, которые, нахуй, блядь, просто повёрнуты, блядь, на одном, блядь. Так долбоёбом оказался твой дружок. Ебать, крутые, да хуя. Слышь, долбоёбом оказался твой дружок, который, походу, не знал, что паровозы поворачивать не могут, блядь. Сука, знаешь, что тебя Господь Бог услышит и накажет тебе за такие слова. Бог накажет, да ладно, серьезно, серьезно? Бог накажет. Да, накажет Бог за то, что ты такой урод моральный просто. У тебя как-то вообще, как язык вообще поворачивается такой говорить. Сука, что я такого сказал? Подожди. Подожди, стой, дай я договорю. Ну, представляешь, с твоими родителями, близкими, с кем-нибудь, с твоими друзьями лучшими случится такое. Сука, случится такое, не дай бог, конечно, я такого не желаю тебе. И чё? Не дай бог такое случится. Ты что, тоже будешь сидеть и говорить, ха-ха-ха, моя мама попала под поезд, или моя мама специально прыгала под машину, тебе не стыдно? Ну, ты понимаешь, что тебе не стыдно? Моя мама... Моя мама в курсе, что поезда ездят по рельсам и могут больно уебать. А походу этот дебил, который слушал музыку в наушниках, дебил, блядь, сука, ты! Дебил, не догадался нахуй своим маленьким хачевским мозгом, блядь, что его паровоз может сбить нахуй просто. Это маленький, уебанский, русский, блядь. Просто, блядь, до пизды, блядь, просто нормальный мозг. А ты, кстати, слышишь, блядь, таких, как ты, надо психушку сажать. Сосал у этого хача или нет? Ты сосал у этого хача или не сосал? Сука, ты охуел, блядь? Ты как такое вообще говоришь? Ты ответь на вопрос. Ты на вопрос ответь. Ты сосала у него, сука, или не сосала? Ну так, я не сосала нихуя, блядь, понятно? Это ты сосишь упами у своих ебаных друзей, понял? Ой-ой-ой, а что ты злая вообще, а? Что ты так базаришь, дерзко? Слушай, у тебя голос такой пидорский, просто уебанский. Просто, знаешь, голос, блядь, ебаного педофила. О, очень интересно. А ты так говоришь, как будто ты не девушка, а какой-то сапожник. Тебе не кажется, что твой лексикон... Знаешь, просто... Знаешь, если с тобой нормально задают, ты не понимаешь, ты не отвертишь одно и то же. Почему это? Я тебе задаю вопрос. С тобой нормально по-философски побазарить. Да какой философский? Мне просто интересно, как взрослый человек... Вот я, например, под поезд не попадал. Взрослый? Странно, это... да? Сколько тебе лет? 20. Ему 15. Ну вот и все. 15. Одним тупорылым хачом меньше. Одним тупорылым, блядь, ебаном просто, который, блядь... Который уебаном меньше, здоровый... ну пусть так. Здоровый лоб, 20-летний. Ну? Сука, который нихуя в этой жизни не смыслит. А с чего ты... И я говорю сейчас как сапожник, потому что ты меня, сука, так раздражаешь, и все твои ебаные друзья малолетки, которым по 12 лет, ебут мозг, который просто, блядь, не в рот ебова. Ты тупорылая блядище. Это ты тупорылая блядина, понятно? Ты блядище тупорылая, что ты материшься вообще? Рот закрой, рот закрой. Как ты себе можешь позволять подобное говорить? Какая девушка... Я могу себе... Подожди, стой. А какое ты имеешь право говорить про нашего друга, так, который, если ему небесное, умер? Умер. Ну? Трагически погиб. Погиб. Какое трагически... ты имеешь только перестань, ты право говорить? Трагически можно погибнуть на войне. Трагически можно погибнуть на войне. А дебил, который попал под поезд, ты это след по глупости. Откуда ты знаешь-то, как трагически погибают на войне? Блять, ну я умный человек, эрудированный, книжки читал. Ты знаешь, что такое книжки? А, да? Какие-то книжки там в детстве прочитал. Это как iPad, только бумажный. Ты, наверное, не знаешь. Да, при чем тут iPad? При чем тут твой ебаный iPad? Ну послушай, как можно вообще, блять, быть человеком и попасть под поезд? Скажи мне, он бухой был, что ли, или что? Или под веществами какими-то? Чего нахуй ты сказал? Я говорю, как он мог попасть вообще под этот? Он под веществами был? Он чем-то упоротый был? Да? Ты больной? Сука, ты наркоман ебучий. Ты какой имеешь право это говорить? Ты какое имеешь право такие вещи говорить? А почему бы и нет? Сколько, что мне должно останавливать? Сколько в тебе должно быть говна просто? Сколько в тебе должно быть говна, чтобы ты такие вещи говорил? Я не знаю, как тебе мозг вправить. Просто знаешь, такие люди, как ты, просто должны реально в психушке лежать. Неужели тебе 20 лет, и ты ничего не понимаешь в этой жизни? Неужели, блин, за свои 20 лет, которые ты прожил на этой земле, ты ни черта не понимаешь, ни черта. Подожди, а с чего взял, что я не понимаю? Я как раз очень много понимаю. Я не могу понять только одного. Как я можно... Я что ты много понимаешь, я тебе твержу, как то, что можно он не... быть таким тупым, чтобы, сука, попасть под поезд, нахуй? Он же по рельсам ездит. Вот, сука, знаешь, вот попадешь ты как-нибудь в аварию. Ну. Сука, не дай бог с тобой, что, конечно, что-то случится. Ну там мы посмотрим, как ты заговоришь тогда. Мы посмотрим, как ты заговоришь тогда. Если подожди, просто представь себя. Я не могу себя представить на месте хача. Как я могу представить себя на месте хача? Он не хач. Ок? А кто? Подожди. Слушай, ну, если армянин, у него... Армянин это хач, правильно? Подожди, слушай, хачи – это те, которые работают на стройке. И вот отзывки. Нет, солнышко, ты не права. Хачи – это все. Нет, вот это эти, не солнышко, это раз. Черножопые. Черножопые все, это хачи. А ты русский дохуя, я смотрю. Конечно. А что, проблемы, что ли, какие-то? Конечно, русский, а ты да? Не скажи, да? Огромный русский, да? Слышь, конечно. Вот ты мне скажи, ты подстилочка, блядь, черножопая. Ты часто у хачей сосешь вообще? Закрой, ты черножопый ублюдок. А много у тебя друзей таких вообще, черножопых? А много у тебя мозгов вообще, нет? Ты на вопросы можешь отвечать, или ты будешь выебываться только? Я буду выебываться, потому что ты хуйню несешь. Какая ты мои друзья не черножопые. А кто они? У них жопа черная. Тупая, поверь, я далеко не тупая. Ты очень тупая. Но если ты нет, я очень умная, поверь. Черное, белое. Нет, я могу тебе такую философскую речь зачитать. Давай зачитай. Как ты можешь называть черное белым? Вот как это такое? Какая разница? Это не зависит от национальности. Какой человек самый главный? Не то, что оболочка внешне. Главное, что внутри, если тебя мама не научила. А внутри, послушай, а внутри у него что было? Внутри у него была какая-то хуйня. Он даже не знал, что под поезда не надо ходить, потому что тебя могут сбить. Каким надо быть дебилом, чтобы попасть под поезд? Сука, там же рельсы, ебать. Ты топаешь ножками своими, видишь, рельсы нахуй, а на них поезд, блядь. Если ты по этим рельсам... Смотри, ты трогай, да хуя, такую хуйню сейчас несешь. Это ты хуйню несешь. Как можно попасть вообще под поезд, нахуй? Это же не машина, вот сука. Ты мне говоришь, знаешь, сначала ты меня обсираешь, потом со мной нормально разговариваешь. Давай уже определить, как ты со мной будешь разговаривать. Или, блядь, а я пытаюсь понять вообще, с кем я говорю. Какая-то тупая пизда. Мне пишут в личку всякую хуйню, блядь. Во-первых, не тупая пизда. Во-первых. Как? А кто ты? А кто ты? Подожди. Острая пизда. Что? Ты острая пизда? Ну, ты говоришь, ты не тупая пизда. Слушай... Можно я, блядь, потом твой номер запишу, и в психиатрическую больничку тебя потом направлю? Можно? А я тебе номер свой уже давал, между прочим, ты почему-то застала звонить. Че, блядь, денег нет на телефоне, подожди, да? Подожди, это тот ебаный хач, который это? Ебаный хач твой дружок, который, блядь, валяет. Нет, подожди, а ты кто, кто из всех прекрасных людей, которые мне позвонил? Ну, я тебе кидал номер в личку, ты застала почему-то звонить. Я еще так удивился. Я сказала, что я не собираюсь звонить на твой ёбский номер, да? Да. То есть твой номер 901, который, да? Да. Я не понимаю, почему тебя так смутил мой номер вообще. Конечно, что ты получил номер 812. Ну, потому что у меня есть другие телефоны еще. Ты мне на вопрос только на один ответь. Почему ты... Слушай, а подожди, стой. Если ты тот именно человек, который мне кидал номер телефона 901, да, ибо? Ну, да. Да? А ты же сам не русский, дорогой. Ну, послушай, то, что у меня там написано в ВКонтакте и... Нет, подожди, ты не русский. Разные вещи. Ты не русский. Нет, разные вещи, просто... разные меня, вещи. У меня фейк аккаунт, дура. Ты не можешь ставить на аватарку другого человека, тоже не русской национальности. Думаешь, это нормально? Конечно. А, конечно, я... да? Ну, троллинг... То есть ты именно русский, да? Конечно, если бы ты был патриотом своей страны, дорогой, ты бы не ставил. Ты не ставил бы такие аватарки. Ой, патриот, ты знаешь, патриоты это дебилы, вот что я тебе скажу. Так же, для такие люди... Ты тогда сейчас обсираешь не русских, я не пойму, если патриоты это дебилы. А почему бы мне не пообсирать тупого хача, который умер, блядь, под колесами штуки, которая двигается исключительно по рельсам, блядь? Ой, доброе утро, блядь. Штуки, которые передвигаются исключительно по рельсам. Слушай, я тебя специально отведу на то место, чтобы тебя, блядь, так же сдавило. Слушай, Шуба, ты такой смех уебанский, иди в психушку, а? Слышишь, блядь, не тебе мой смех судить, овца. Хорошо. Ты псёшь, а теперь пиздишь, блядь, что-то. А, мой друг умер, не обижайте моего друга, бе-бе-бе-бе-бе. Сука, мой друг умрёт. Вообще, блядь. Мой друг умрёт, я с тобой еще встретить. С тобой еще встретить, поверь. Охуеть, блядь. Я тебе говорю, я тебе сейчас... Слышь, пизда, блядь, ты за пацаном-то следи. Пизда, твоя подруга, твоя девушка. Вот называйся пёздами, блядь, чё, остальные, чё понимаешь, меня. Чё такая борзая, слышишь? Эй, подсоска черножопа, чё такая борзая? Черножопый ты, я тебе еще раз говорю. А чё тебе, не у кого сосать, да? Хочёнок умер. Тебе не у кого сосать. Ай-яй-яй, печаль. Ай-яй-яй, какой, блядь, мудак в 20 лет без мозгов, нахуй. Просто воробьиное, блядь, зёрнышко, ебать, просто, блядь. Просто тебя нахуй... Нет, ну подожди, ты мне так и не ответила на вопрос. Твой ебаный язык надо гвоздем к стене, блядь, приколоть, чтобы ты, сука, больше такой хуйни не говорил. Приколи мне язычок, давай, я не против. Блядь, ты застышь, блядь. Только пиздеть можешь, нахуй. Вот ты мне так и не ответила на вопрос. Ты мне так и не ответила на вопрос. Какой вопрос? Давай, четко поставленный вопрос не задай. Каким надо быть уебаном, чтобы, сука... попасть под поезд, нахуй, который ездит по рельсам. Я тебе, блядь, 100 раз буду объяснять, если ты ответил на этот вопрос, наверное, минут 10 назад. Не ответил. Ты не ответила мне на него. Ты не ответила мне на него. Во-первых, ты нихуя не знаешь произошедшей ситуации. Во-вторых, подожди, я читал новость. Сейчас я тебе говорю, понятно, я тебе там не перебивала, и ты не перебивай. Шел дебил в наушниках, не услышал паровоз, его сбило, ебать, ахуя. Слушай, мало ли что написано, сука, эти ублюдки тоже не знают его, ты его не знаешь, нихуя. И только ты знаешь все, да? Слушай, те друзья, которые всегда с ним были рядом, которые с ним общались, люди, не слушают эту хуйню. Там написано, что ему 16 лет, на самом деле ему 15 лет было. Доброе утро. Доброе утро. Ты такая охуенная подруга, блядь, что рядом с ним, когда он, блядь, пил на рельсах, там, ебал шпалы, блядь. Ты где была, а? Скажи мне. Где ты была, когда он, блядь, под поезд попал? А, ты, сука, меня еще обвиняешь в том, что он умер? Ну ты же его друг, такой типа охуенный. Ты сказал, что ты бы... А знаешь, во-первых, у меня есть твоя личная жизнь, и я живу подальше, например, от Люберец, если что так. Это раз. Во-вторых, у меня есть чувство. Я узнала об этом в конце дня, сука, уебок. И ты меня сейчас, сука, будешь винить в том, что я виновата. Конечно, ты виновата, а кто еще? Ты должна была быть возле него. Я украсть, уебская, блядь, чтоб ты сдох, тварь. Я тебя ненавижу. Сука, чтоб я завтра же переехала машина, блядь, тварь ты ебливая. Так машина же не по рельсам ездит. Машина ездит как раз так, что может сбить. А вот рельсы — это очень метаповышенная опасность. Знаешь, там всякие объявления типа «Не ходи по рельсам, отрежет ножки» и так далее. Видимо, он не умел читать по-русски, блядь. Где ты была, скажи мне, где ты, сука, была, блядь? Сука, не вини меня в этом, тварь. Ты виновата в смерти его, потому что тебя не было рядом, ты не вытащила наушник из его уха и не сказала ему: «Ара, поезд едет, осторожно!» Понимаешь? Ты виновата. Мразь. В первую очередь. Ты мразь. А потом уже там паровоз, он. А что ты меня оскорбляешь? Тебя Бог накажет. Серьезно? За что? За эти слова, за то, что ты сейчас вообще в данный момент говоришь, за то, что ты сделал, за то, что ты создал. Слышь, Шалава, а что в моих словах не так? Шалава, твоя, блядь, мама, понял, сука? Че ты орешь вообще, не понял? Ты за базаром-то следи, подруга. Подруга, блядь, я тебе не подруга, понял? И не солнышко, и не зайка, и не киска, блядь. А ты киску бреешь вообще или нет? Сука, ты мудак, блядь, иди свои яйца побрей. Я уже. Так иди, блядь, давай своим подружкам полизать их. Ну так я поэтому тебе и говорю, подруга, давай. Я или не чё? Подруга, уёбок. Слышь, а когда твоего дружка закопают? Сука, мразь, я тебе не надо. А его собрали? Слушай, его разорвало на куски или нет? Сука. Я просто не в курсе, в новостях не писали, разорвало его или не разорвало. Мне вот интересно, собрали его ошметки или не собрали? В закрытом гробу будут ходить или в открытом? Будут от тебя, ублюдок. Когда тебя, сука, нахуй, блядь, просто или зарежут, нахуй, или убьют, или пристрелят. А схуяли меня кто-то должен зарезать, объясни мне. А потому что ты, сука, мразь такая, уёбская, такую хуйню. Да ладно, ты же меня не знаешь. У меня, между прочим, друзья под поезда не попадают. Потому что я забочусь о своих друзьях, а вот ты, сука такая, не позаботилась о своем маленьком друге Хаче, и поэтому его сбил поезд. Твои друзья Хачи, он не Хач, доброе утро, тебе сколько раз говорить, я в этой смерти не виновата, блядь, уёбок. Как виновата? Подожди, а почему ты сейчас с себя снимаешь ответственность за смерть своего друга? Потому что, наверное, меня в данный момент не было с ним, я не могла предполагать, я не экстрасенс, что, блядь, в такой момент может что-то случиться, уёбок. Я была на учебе, понятно, у меня есть своя жизнь тоже. Я не обязана жить жизнью, блядь, своих друзей, блядь, просто каждую секунду. Я не могу контролировать каждого своего знакомого и каждого своего друга. И я, сука, не виновата в их смерти, блядь, понятно? У тебя всякая хуйня, типа, учебы важнее друга, и из-за этого он и умер. Сука, я знала, что он пойдет в этот момент по рельсам, я знала. Знала и ничего не сделала. Откуда я, ебать, знала? Ты про меня, я смотрю, все знаешь. Конечно. Конечно, давай хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь факт из моей жизни расскажи. Ну, ты любишь сосать немытые хуйцы. Бля, ты мудак. Сука, для твоего сведения я ни разу не сосала. Доброе утро. Хочешь попробовать? У меня есть хороший хуй, яйца бери. Сука, ты мудак, я, блядь, у тебя сосать точно не буду, поверь. Почему? Я тебе дам денег немного. Фу, сука, блядь, я на шлюху, что ли, похожа? Иди нахуй. В принципе, да. Ты такую хуйню? Я, да, похожа на шлюху. А ты, ты говоришь, разве самая обыкновенная шлюха. По твой базар не ловит. Адрес, вот, сука, говори. Ты подъезжать будешь? О, слушай, а сколько это стоит часик? Адрес говори. Улица Пушкина. Это ебать где? Пиздец, на Петровской Разумовской. Говори, метро. станция. Метро Петровско-Разумовская, нахуй. Петровско-Разумовская. Да, улица Пушкина. Стой, блядь. Улица какая? Пушкина, блядь. Знаешь, такой поэт был охуенный русский. Нехач, между прочим. Да ты что, доброе утро. Вообще-то он был не русский, ага. Пушкин не русский поэт, охуели. Ты что в школе учил вообще, отца? Сука, Пушкин был наполовину африканец, доброе утро. Да, но он был русским поэтом при этом. Та-ра-ра-ра-дам. Ты что, записал? Ты что, я, блядь, там тоже в России жил, доброе утро, блядь. Ты так судишь, блядь. Давай, дом, квартиру свою. Улица Пушкина, дом Калатушкина. Дом свой, сука, говори, уебок. Калатушкина, я ж тебе сказал. Блядь, что Калатушкин, нахуй ты мудак? Это дом такой, дура, блядь, тупая, на Пушкина находится, овца, блядь, тупая. Блядь, ты вообще, что ты, сука, не знаешь Москвы? Сука, ты мудак тупой, блядь, номер дома мне скажи, блядь, как в обычных нормальных домах. Есть номер. Ну, а у этого дома номера нет, есть только название. Калатушкина. Сука, я ж тебя, блядь, по этой Петровско-Разумовской разыщу, нахуй, блядь, по твоей Калатушке, но, блядь, не сучу по твоей Калатушке. Ну хорошо, я не против. А я тебе по лбу хуем настучу. Не такой Калатушки, я имею в виду, уебок. Я тебе по лбу хуем настучу, подруга. Подъезжай. Секунду, жди. Я жду. Ты уже выезжаешь? Тебя как зовут? Тебя ебет вообще, как меня зовут, блядь. А меня ебет, как тебя зовут, уебок. Тебя ебет вообще, слышишь, нахуй, как меня зовут? Да, меня ебет. Кто тебя ебет, хач? Говнорылый какой-то, да? Тебя ебет, нахуй, понятно? Сука, говори свое имя, фамилия, отчество. Андрей Поздняков. Хуй ты видишь, какой Андрей, нахуй? Андрей Поздняков, блядь, меня зовут, нахуй. Андрей Поздняков, да? Да. Уверен. Пиздец, блядь, я тебе имя твою, что ли, не знаю, овца, блядь, ты тупая, охуеть. Не, просто понимаешь, еще немножко, если я, например, да, найду там кого-то, вот Андрей Поздняков ебаного, который живет на Петровско-Разумовской станции метро, на улице Пушкина, если, сука, этот Андрей, блядь, Поздняков, нахуй, сука, будет не он, я, сука, всех обыщу, ублюдок, я всех обыщу, я тебе говорю. Угу. Я найду именно тебя, и, сука, тебя еще за это накажут, за то, что ты, блядь, сидишь, блядь, такой, и конспирируешься по другим именем. 500 рублей. Нахуй, я на твои 500 рублей, я и без тебя, блядь, могу прожить, нахуй, без твоих 500 рублей, понимаешь? Ты меня отсосешь мои бритые яйца, а я тебе дам 500 рублей. По-моему, все вполне честно и справедливо. По-моему, честно будет тебя, когда уебут, а в асфальт... Слушай, ну давай так, давай вот сейчас... Твои нежные ножки, твои нежные яички, блядь, будут валяться, блядь, где-то, блядь, в помой. Давай ты не будешь... Я, по крайней мере, по рельсам не хожу, как некоторые, да? Поэтому у меня паровоз не... Я тебя уебу, нахуй, блядь, лично, блядь. Ты у меня ляжешь под поезд, тогда он, блядь, переедет. Ты пойми. Сука, ляжешь под поезд, тогда твоя вина в этом, пойми. Твоя вина в том, что он... Сука, при чем тут, блядь, я вообще? Ты нахуй вообще думаешь, как это при чем? Это твой друг или чей? Я не понимаю вообще. Помимо меня у него есть куча. Стоп, подожди. То есть ты сейчас хочешь ответственность за эту хуету, которая произошла, переложить на кого-то хорошо, другого. Хорошо, если тебе так нравится, я виноват. Хорошо, если тебе так нравится, я виновата. Да мне вообще насрать, знаешь, это тебе жизнь с этим, это твоя совесть будет тебя мучить. Да, моя совесть чиста, Твоя совесть не может быть чиста, твой язык грязен, и поэтому твоя совесть тоже грязна. Ты говоришь такие вещи, которые... А твой язык не грязен, нет? Нет, у меня очень грязный. Твой язык, сука, не грязен, нет? Нет, ты не думал никогда, что твой язык... Ну я же, послушай, я же не... А меня называешь меня шлюхой. Ну ты есть шлюха, у тебя пизда есть? Есть. Рот есть, знаешь что? Ну? Я записываю этот разговор. Да. Я пойду в милицию, отнесу это, запишу, и тебя обвинят по тому, что ты распространяешь не корректную информацию и нелестно выражаешься, а, извините за выражение, мертвом человеке. Это раз. Подожди, есть такая статья? Да, я в рот ебал тебя в свои 16 лет, подруга. Ты хочешь сказать, что есть статья за оскорбление трупов? Педофилия. Да, есть такая статья. Педофилия? Охуеть, я что, тебя в рот ебал, что ли? Ну-ка. Нет, не предлагаешь вступить с тобой в половой контакт. Да. 16-летнюю девушку. Да. По телефону. Это 2, это по телефону, это уже третья статья. Так, и чё, ну? И чем мне так... О, закремись на всю жизнь, доброе утро, пожалей свою маму. Доброе утро? На всю жизнь ты че, ебанулась, что ли, подруга? В России какой возраст согласия, ну-ка, напомни мне. Что, возраст прости? Согласия. Возраст согласия. Тебе знаком такой термин? Я не согласна, ты мне предлагаешь. Да мне не ебать. Ты мне предлагаешь, я отказываюсь, что мне до сих пор 500 рублей, да, три семерки. Три семерки тебе там? Три семерки. Значит, у тебя педофилические наклонности. Да, и что теперь? За это сажают в тюрьму. Да ладно, серьезно? Да, доброе утро, есть такая статья, представляешь? Доброе утро, какая статья? Педофилические наклонности? Ты вообще ебанулась, что ли? То, что ты мне предлагаешь, вступи с тобой в половой контакт. Так, ну. Давай вступим с тобой в половой, давай с тобой вступим в половой контакт. Ты, блядь, долбоёб, я тебе говорю, ты загремишь. У тебя что, бабах, что ли? Я не понимаю, кто куда загремит? Ты вообще в своем уме? Я, ты пытаешься, да. Ты пытаешься мне угрожать тем, что ты запишешь телефонный разговор, в котором я тебя вполне обоснованно называю шлюхой и предлагаю тебе у меня отсосать за 500 рублей. Ты мне, да, этим угрожаешь? Да, смотри, статью, потому что предлагают половой контакт мне несовершеннолетней девушке. У тебя что там, целая коллегия адвокатов сидит? Да. О, прикольно. Ты у них тоже сосешь или нет? Что, прости? Ты у них тоже сосешь или нет? Доброе утро, конечно. Любому. А почему ты постоянно повторяешь доброе утро? Ведь сейчас ночь. Да что ты долбоёб? Сейчас ночь, три, не хочешь, нет? Ну, я же говорю, сейчас ночь. Причем здесь доброе утро? Да, потому что ты долбоёб, потому что тебе надо мозги дать немного пошевелить. Очень интересное обоснование, знаешь, очень интересное обоснование. Ты говоришь «доброе утро» ночью, значит, я долбоёб. Видимо, и это и называется женская логика, да? Ну, вообще охуеть. Короче, пизда, ты мне лучше скажи, как ты будешь жить с этой хуйнёй, а? Да, слышь, пиздой своих подружек будешь назвать, говоришь. Алло. Что ты еще хочешь мне сказать? Ну, я хочу, чтобы по факту поговорить нормально. Чтобы мы пришли к общему консенсусу. А какой консенсус может быть в ситуации, когда тупорылая пизда проебала своего дружка, который, сука... Настолько тупой, блядь, что попал под дрель. Тупорылая пизда, это твоя девушка, это твои подруги, это твои тупорылые пёзды, это раз. Во-вторых, я не проебала своего друга, он останется со мной вечно. Пока он как это, он же труп. Со мной рядом. Подожди, он же, у тебя в сердце кровь и клапаны, дура. Ты будешь такую хуйню нести. Ну, что будет? Ты будешь трупом? Что будет? Да? Что, долбоёб, что ли? Ты мне угрожаешь, что ли? Я не понял. Сука, сколько раз мы тебе когда угрожаю? Ну все, шалава, тебе пиздец, блядь. Хочешь, а я шалава, не... Блядь? Хочешь подпустить? Уверен, что я шалава? Конечно. Ну ты ж тусишь с хачами, блядь. Сказательство, а с хачами тусят только шалавы. А, слушай, сука, если, блядь, мой друг не той национальности, блядь, тебя не устраивает это... На друга, на твоего, на национальность. Просто я знаю, что он был хачом, настолько тупым, блядь, чтобы попасть под поезд. Как можно быть настолько тупым, чтобы попасть под рельсы, нахуй, под поезд, нахуй, на рельсы? Только тупым, держал, подожди, стой секунду. Совершение развратных действий. Так. Без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста и половой зрелости в Российской Федеральной, в редакции федерального закона 29.02.2012 года называется обязательными работами на срок от 440 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 3 лет, или без такого, лишь лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности. Пункт Б читала в этой статье? Что, прости? Пункт Б читала? Не читала? Так я тебе скажу. Пункт Б, ясно говорю. Я смотрю, ты правовед дохуя. Я лучше правовед дохуя, поверь. что там говорится. А я тебе напомню, что там говорится. Что не если лицу, достигшему 18-летнего возраста и совершающего подобные действия похуй, то его ничего не будет. Все? О, да ты что, блядь, новый закон, что ли, видел, блядь? Конечно. Слышь, что говорит, Саш? Если, блядь, ему есть 18, и ему похуй на эти законы, то, блядь, все можно. И сидеть тоже можно, я смотрю. Подожди, а ты что, сомневаешься, что ли, в этом? Да, сомневаюсь, абсолютно сомневаюсь, когда тебя засадят в тюрьму и морально уничтожат, или физически уничтожат. Тебе в глотку засадят хуй черный. Друзья этого хача. Да? Разве не помню такого? Да. Не припоминаю, чтобы мне в глотку засовывали какой-то член. Не помню. Ну ничего, скоро будет, не ссы. Да? Поверь, я лучше тебе еблом в пятку заеду. Ну вообще охуеть. Ты хочешь мне заехать твоим еблом в мою пятку? Давай, я не против. Да, ты долбоёб, что ли? Это шкурить. Короче, Алина. Пиздец, имя такое тупое. Меня не Алина зовут. А как тебя зовут? Тебя и Бек снизу. Меня не Алина зовут. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас же ночь, блядь. Ты что, ебанутая, что ли? Ты опять повторяешь какую-то хуйню. Я, блядь, пластинка заел, я не Алина. Слушай, а вот этого, короче, хача, я просто забыл, как его там зовут. У него такой нос огромный, блядь. Это вообще почему? А у тебя, блядь, такие мозги маленькие. То есть на вопрос ты не хочешь отвечать, да? Пиздец. А ты прыщи ему давила? Ты прыщи ему давил на ебальнике или нет? Блядь, ты себе прыщи на ебальнике давил? Пиздец, блядь, ты так охуенно отвечаешь на вопросы, у меня прям аж появляется желание с тобой общаться. Короче, все, шлюха. Очень жалко, блин, я только хочу с тобой еще поговорить, не бросай меня, пожалуйста. Мне уже не хочется с тобой видеть, я потратил на тебя полчаса, и из всего сказанного тобой понял только одно, что ты тупая пизда, виноватая в смерти своего друга Хача. Блин, ну ты что, не надо меня так называть, ты мой милый, мой хороший, ты что? Ты уже согласна меня отсосать? О, замечательно. Адрес я тебе конечно, дал. Конечно, слушай, бегу и падаю, блядь, бегу и волосы назад. Я тебе... Конечно, бегу и волосы назад. Мечтаю тебя отсосать, мечтаю. О, замечательно. Шишка не выросла еще, наверное. Так подъезжай, у меня уже шишка встала. Давай, сейчас стены пойду ебать. Слышь? Прикольно тебе, наверное, насмотрелся с этих передач, да? Насмотрелся. Ну, ты, смотрю, крутой, классно. Конечно, я такой. Круче меня только яйца. Круче только яйца? Да. У тебя хоть мешалочка вот эта вот выросла твоя, хоть нет? Блядь. Что выросло? Понятно. Русалочка? Че, блядь, мультик кто пересмотрел? Русалочка, блядь. Конечно, русалочка. Короче, слушай, шлюха. В общем. Я не шлюха. Ты шлюха. У тебя рот есть? Подожди, у тебя есть рот? Шлюха. Рот у тебя есть? У тебя рот есть? Ну похуй, ведь он богатый, да? Да? Короче, алло? Что? Я услышал все, что хотел. В принципе... Нет, подожди, ты что, спать уже, что ли, детское время закончилось? Да, мамка говорит идти спать, все. Что? Мамка спать догоняет. А, все, спокойной ночи, блядь, закрыли, да, все, будешь смотреть нечего. Ну да, все, давай, в общем, желаю тебе рака матки, вот, и побольше друзей хачей, которые будут умирать под поездами, под, я не знаю, там, тяжеловозами какими-то. То есть, ну, тупые люди, которые не понимают, что опасно ходить по рельсам, блядь, и так далее. Вот. Побольше заводите таких друзей. Будет повод поныть, блядь, и рассказать, о, какая бедная несчастная, у меня друг попал под паровоз, хо-хо-хо. Пойду-ка в контакт. Знаешь, чего я тебе желаю? Да, давай, ну, давай, пожелай. Во-первых, мне оставаться каким же долбоебом, пересмотреть свои взгляды на жизнь, и быть немного поразумнее. В свои 20 лет, как ты говоришь, в принципе, не знаю, сколько тебе на самом деле лет, просто веди себя, во-первых, сдержанней. Да иди ты нахуй, слышишь, блядь? Ну, я поняла уже, что я иду нахуй уже. И ну, вот и все, сдержанней. Что я шлюха позаборная, что я там такая-то такая-сякая. Просто, понимаешь, Это тебя судьба накажет, я тебе отвечаю. Да, я ебал в рот. Я ебал в рот твою философию, дура, блядь. Бог накажет и так далее. Че ты, блядь, несешь вообще? Какой нахуй судьба? Ты че, блядь, тупорылая, что ли? Иди свечку поставь. Я тупорылая, конечно. А как ты, интересно, появился на свет? Вот мне просто ради интереса. Просто так, что ли? Просто так, что ли, появился на свет? Я просто так появился на свет, конечно. Я тебе не буду рассказывать о процессе деления клеток и так далее. Я думаю, если ты в школу походишь еще немножко и будешь там не хуи сосать, а белого... Доброе утро, я тебе сказала. Я не в школе учусь, алло. А, все, так значит, ты взрослая, можешь хуй сосать нормально. В чем проблема? Угу. Хуй сосать нормально, да, конечно. Да. Я в отличие что от твоих подруг, я в отличие от твоих знакомых девушек, ни, блядь, не занимаюсь проститутскими действиями, не отсасываю никого. Проститутские действия, ну ты вообще пизданул сейчас хуйню. Короче, все, истеричка, давай, иди нахуй. Я истеричка? Да, ты истеричка и иди нахуй. А с херами я истеричка-то? Ну, потому что это тупая пизда. А, я истеричка, потому что я тупая пизда. Спасибо. Ты что, просто, знаешь, а ты, наверное, самый умный человек в мире и просто бог, царь. Да, да, ты попала по адресу, да? Молодец. Так что, ты подъедешь ко мне отсосать? Слышь, 500 рублей вот лежат на столе, ждут тебя. Я тебе говорю, я подъеду к тебе, чтобы разбить тебе ебальник. А, ну хорошо, окей, я тебя жду. Я тебе говорю, дом скажи мне свой, квартиру. Я тебе сказал, дом Калатушкин, ты дура, блядь. Квартиру. Ты твои числа вообще, нахуй. А там квартиру большой, там большой дом, трехэтажный, весь мой дом. Квартиру, говори, весь твой дом, блядь, хач ебаный. Почему ты меня хачом называешь, если твой друг хач, а не я? Ты хач, уебок. А почему, с хуя ли-то я хач? Если у меня ВКонтакте, если у меня ВКонтакте на аватарке стоит ебало говнорылого хача, то я хач? Да. Эй, слушай, кто хач? Я не хач, это хач твой друг Билли, я не хач. Видишь, ты даже так разговариваешь. Ну, в общем, ясно, да? Я, в общем, тебя жду, короче, деньги лежат, вот. То есть, все по-честному, я не обманываю. Я не обманываю, послушай. Я не обманываю, я честный. То есть, как бы договорились, да, 500 рублей, вот все, как бы. Давай. Сука, блядь, какие 500 рублей, мразь? Ну как, какие? Обычные. Какие нахуй 500 рублей? Пиздец, ты не знаешь, что такое 500 рублей? Че, вообще тупая нахуй. Сука, я тупая нахуй, да? Ну, походу, да, раз ты, блядь, не понимаешь, какие 500 рублей. Мы с тобой о чем договорились? Ты приедешь? Ты приедешь и отсосешь, мы с тобой договорились. Ты сказала, да, хорошо. Вика, я должна к тебе ехать и отсасывать тебя, ублюдок. Ну ты мне адрес взяла? Я взяла, адрес сказала, не что отсосешь. Я, ты у меня взяла адрес, дура, блядь. Сказала, что да, я у тебя взяла адрес, чтобы тебе набить ебальник. А, ну ты это так теперь называешь. Ну пусть так, хорошо, приезжай, короче. Приезжай и набивай. А скорее всего я просто набью твой рот вот своим хуем, а не ты мне ебальник. Ну, в общем, посмотрим, да, давай, я жду. Я тебе говорю. Я тебя жду. Все, шлюха, пошла. Пошла нахуй. Давай. Шлюха, твоя подруга, поняла? Пошла нахуй.